Матерь Агни-йоги. В своем внутреннем мире следует точно определить, что принадлежит к элементам смерти и что к элементам жизни, что от временного и что от неприходящего. Заботы и внимание, конечно, уделяются последним, то есть элементам неприходящего. Обычно же происходит наоборот. Человек гоняется за тем и жаждет того, что удержать он не может. Эту природу вещей, которыми себя окружают люди, необходимо понять до конца. Только тогда можно сказать: «Не вижу вещей, которыми владею, и не знаю явлений земных, владеющих мною». Это и будет освобождение от иллюзий плотного мира.